Уже покидая комнату, схватил кувшин с вином, хлебнул через край. У вина был странный вкус и запах. Зарт поморщился, поставил кувшин на тумбочку, заметил, что ящик выдвинут, выругался мысленно, досадуя на оплошность. Ну надо же, забыл закрыть после того, как достал свечи, разиня. Он задвинул железный ящик, запер его на ключ. Странный вкус, мерзкий. Он хотел было запить вино, но железной кружки воды не оказалось. Должно быть, ее все выхлебал Смар. Зарт сплюнул на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. 24. Тревога нам на руку. Огард смотрел на дверь, за которой только что скрылся Зарт. Когда завяжется бой, у нас будет больше шансов уйти. «Ты же хотел им помочь», — напомнил Гис. «Только что». «Я хочу добраться до стража, и чем раньше, тем лучше. Как знать, чем обернется наше промедление. Если мы поможем этим людям, то нам легче будет с ними договориться». «А ты думаешь, мы сумеем им помочь?» «Не знаю. По крайней мере, попробовать стоит». «Ты ведь тоже хочешь отсюда выбраться, брат?» Огард испытующе смотрел Гизу в глаза. «Да, нам нужно попасть на кладбище». «Я рад, что ты это понимаешь». Гиз вспомнил, что утром им предстоит испытание. Избежать его, наверное, невозможно. Верный способ, проверенный. Что сделают эти люди, когда выяснят, что Огард некромант? Расстреляли тут же, на месте. Сплошь утыкали стрелами. «До утра нам необходимо отсюда выбраться», — сказал охотник. «Раньше ты, кажется, не торопился. Что-то случилось?» Гиз хотел было выложить все, что он узнал об испытании. Но тут из дома выбежал Зарт, перемахнул через перила. «Поспешим, может, еще успеем». 25. Вспотевший, скинувший плащ боец, что было сил, колотил увесистым металлическим прутом по железному лемеху, подвешенному на проволоке. На сторожевой вышке отчаянно ругающийся лучник пускал зажигательные стрелы в толпящихся перед воротами мертвяков, не причиняя им никакого вреда. И из глубины заброшенного двора два дувающихся ополченца, бросив алебарды, выталкивали некий колесный агрегат, отдаленно напоминающий сенокосилку. Два всадника, двигаясь по деревне с факелами в руках, зажигали немногочисленные уличные фонари. Огни мелькали вдоль всего частокола, на дощатых помостах занимали свои места у бойниц защитники заставы. Предательское нападение было сорвано. Лишь несколько человек погибли до того, как набат разбудил остальных бойцов, и разъяренные ополченцы сами разобрались с изменниками, застигнутыми на месте преступления. Мало кому удалось сбежать или спрятаться, ни один погибший не обернулся мертвяком. Подоспевшие десятники и сотники вывели из бараков своих подчиненных, отправили их на боевые посты. Но в одном бараке никто не отзывался на команды. «Двери заперты!» – запыхавшемуся Зарту подскочил широкоплечий воин с боевым топором в руке, отсалютовал небрежно. Внутри тихо, словно все вымерло. «Окна?» «Через них ничего не видно, темно, и они слишком маленькие. Вы хоть что-нибудь предприняли?» – Зарт закипал. «Выставили оцепление. Это я вижу». «Мы стучались, кричали. Никто не ответил. Мы не знаем, что там внутри». Запертый барак был окружен бойцами. Они с опаской посматривали на узкие черные окна и старались держаться от них подальше. Никто не знал наверняка, что произошло. Слухи поползли по цепочке от одного солдата к другому. Говорили об измене, о некроманте, каким-то образом пробравшемся на заставу, о вторгшихся мертвяках, забаррикадировавшихся в казарме. «Что скажешь, охотник?» Зарт повернулся к Гизу. «Я хочу спалить этот барак со всем, что находится внутри. Не думаю, что там остались живые люди. Что бы ты сделал на моем месте? Я бы как следует подумал, прежде чем что-то поджигать», — ответил Гиз. «Такое большое строение сразу не займется, и мертвяки успеют выбраться. А огонь может перекинуться на соломенные крыши, и тогда заполыхает вся застава». «Ты уверен, что там мертвяки?» «Я так предполагаю». «А ты можешь сказать, что происходит внутри?» Гиз покосился на Огарта. Тот чуть заметно кивнул. «Могу», — ответил охотник. «По крайней мере, могу попробовать это выяснить». «И сколько тебе потребуется времени?» Гис опять посмотрел на некроманта. Тот присоединился к разговору. «Гораздо больше времени потребуется вам, чтобы выполнить наши требования». «Требования?» – Зарт нахмурился. «О чем это вы?» «Вы ведите людей от задней стены. Посторонние люди могут помешать работе охотника, его дару». «Это как?» – обратился Зарт к Гизу. И тот кивнул, а Огерт продолжал уверенно врать. «Охотник чувствует обращенные на него взгляды. Это не дает ему собраться. У тебя было так, что ты не мог помочиться, когда на тебя смотрели?» «Понимаю», – неуверенно сказал Зарт. «Отвести людей, конечно, несложно». «Тогда выполняйте». «Но мне бы не хотелось снимать оцепление. Не то чтобы я вам не доверяю, но все же». «Хорошо. Пусть ваши люди просто отойдут на 30 шагов и повернутся спиной к бараку». «Не уверен, стоит ли терять время», – Зарт размышлял вслух. «Может, надо просто выломать дверь?»